рыбий шахтер, а теперь первый помощник шамана, но живущий не со стариком, а на окраине Касинонга. Чтобы не потеряться здесь, тоже были сделаны перила, и даже в сильную пургу, когда ветер сбивал с ног, человек мог дойти до ледохода Сканди без риска неудачи.